сядьте поудобнее. Почувствуйте пространство. Да, то есть сделайте некий объемчик себе, создайте достаточно комфортный, чтобы он больше тела был. Почувствуйте в этом пространстве себя. Включите в это пространство свое тело, так чтобы оно тоже было частью пространства. И теперь направьте внимание на пространство, которое находится позади вас. То есть присутствуйте здесь и сейчас, чувствуйте тело, себя, пространство вокруг. И направляйте внимание на пространство, которое находится позади. Если у вас какие-то элементы пропадают, просто напоминайте себе, да? Тело, я, пространство и внимание там, за спиной. Я буду время от времени повторять эти инструкции. Если возникают какие-то ощущения, эмоции, мысли, картинки, в этом упражнении мы ничего с ними не делаем, просто замечаем, что они есть. Некоторое количество материала, оно после этого сразу и пропадает. Да? То есть достаточно просто отметить, что он есть, и сказать, ну, ты есть, и оно пропадает. Некоторые не пропадают. Соответственно, для него нужна какая-то более продвинутая техника. А пока мы просто присутствуем здесь и сейчас, стараясь чувствовать тело, себя, пространство и при этом направлять внимание позади себя. Иногда бывает полезно, если вы чувствуете, что пространство попадает, иногда бывает полезно просто посмотреть по сторонам, физически открыть глаза и посмотреть по сторонам. Это тоже восстанавливает пространство, по крайней мере, на уровне восприятия. Присутствуйте здесь и сейчас. Старайтесь чувствовать тело, себя, свое пространство. И направляйте внимание на пространство, которое находится позади. Если возникают какие-то движения, ощущения, эмоции, мысли, образы, просто отмечайте, что они есть. Мы с ними ничего не делаем в этом упражнении. И продолжайте делать упражнение. Присутствуйте здесь и сейчас. Тело, я, пространство. И внимание на пространство позади. присутствуйте здесь и сейчас. Тело, я, пространство и внимание на пространство, которое находится за спиной, позади. Присутствуйте здесь и сейчас и чувствуйте свое тело, себя и свое пространство. И направляйте внимание на пространство позади себя. Присутствуйте здесь и сейчас и направляйте внимание на пространство позади себя. Чувствуйте при этом тело, себя и свое пространство. Окей, достаточно.